Глава 18. Трапезная. События в ней. Мое новое понимание жизненных путей человеческих. Не успел я присесть на ступеньку крыльца и пригладить перышки на белоснежной спинке это, как послышались быстрые шаги, и в дверях появилась Наталья Владимировна. Она всегда была одной из тех, кого ждут, если, конечно, ее не интересовало что-либо особенно. Но сейчас меня удивила не только ее поспешность, но и легкость всех ее движений и походки. Я положительно не узнавал эту женщину с тех пор, как мы выехали из оазиса Дартан. «На этот раз, Левушка», — сказала она мне без всякой иронии и юмора, — «я хотела опередить всех и все же пришла позже вас». Хотя видела, как вы мчались куда-то с это по аллее. Мне бы очень хотелось разделить ваш труд и хоть чем-нибудь маленьким выразить вам свою огромную благодарность за ваше джентльменское поведение не только по отношению ко мне, но и ко всем нам. Я не видела еще ни одного раза на вашем лице недовольства и не слышала ни одного слова осуждения кому-либо, одеваясь и готовя себя к трудному моменту общей трапезы. Я особенно ясно отдала себе отчет в достигнутом вами ребенком и устыдилась своей отсталости в некоторых вопросах. Почему вы думаете, Наталья Владимировна, что новыми людьми в трапезной такой тяжелый момент? Спросил я ее, пораженный этой мыслью, так как мне это первое свидание казалось привлекательным и более чем интересным. Наталья Владимировна не успела мне ответить. В дверях показался И. Часто я видел его прекрасным, но никак не мог привыкнуть к его лицу. Каждый раз оно казалось мне новым. На этот раз я вдруг понял, что не у И менялось лицо, а моим глазам открывалась все новая возможность видеть в этом лице что-то большее, чем я мог видеть в нем раньше. Точно так же не особенно давно я понял, что я не знаю и тысячной доли того, над чем трудится и могу видеть только то, с чем непосредственно сталкиваюсь в его работе, да и ее вижу далеко-далеко не всю. Почти мгновенно я пережил в памяти весь этап жизни с момента пира у Али, мои слезы в вагоне и беседу и со мною, разлуку с флорентийцем в Москве, мое отчаяние первых минут, бурю на море, и я низко поклонился и, не имея иного способа выразить ему глубочайшую благодарность и благоговение за все проявленное ко мне нечеловечески высокое милосердие. Поистине только сверхчеловек мог отнестись к маленькому существу, каким был я, так, как он относился ко мне. Когда я выпрямился после моего глубокого поклона, я встретил приветливую улыбку и услышал невыразимой доброты голос. Все в сборе и в полном порядке. Блистательные одежды, которые мы надели, должны соответствовать тем миру и радости в наших сердцах, с которыми мы войдем в дом скорби. Быть может, никто из вас не увидит никаких внешних признаков скорби на лицах людей. Возможно, что некоторые из вас не смогут проникнуть в великую внутреннюю скорбь сердца отдельных людей. Но каждый из вас почувствует, вне всяких сомнений, в какую тяжелую атмосферу он вошел, и каждому из вас будет даже физически трудно дышать в атмосфере трапезной. Идите же туда, героически неся радость бедным страдальцам, и несите каждый волю, любовь своего учителя им в помощь. Еще раз напоминаю вам, по закону жизни этой общины в трапезной надо хранить полное молчание. Говорить мне может только настоятель или тот, кому он сам предложит говорить. И всех нас оглядел, всем улыбнулся, посмотрел на это, мне показалось, что он прикажет мне оставить это здесь. Но он сказал: «Возьми птицу на руки, ты оставишь ее у привратника при входе в дом настоятеля, к которому мы предварительно зайдем». Я исполнил приказание, чем это остался очень доволен, и мы пошли по широкой аллее, вдыхая в спустившейся уже темноте чудесный аромат цветов. Шли мы минут 15 и пришли к островку, отъединенному от общего сада большим рвом с водой, как мне показалось сначала. Потом я узнал, что островок был образован ручьем, вытекавшим из озера, расположенного довольно далеко и выше этой части сада. Мы перешли мостик и остановились на лужайке перед небольшим, очень старинным домом из белого камня. И шел впереди, за ним шли я, Андреева, Игоро и Бронский, дальше леди Бердран, Никито, Лалия и Нина, присоединившиеся к нам. Последними шли Ясса и Терезита. Больше я не видел никого из нашего каравана. Я подумал о сестре Карлотте, о неистовом монахе и обо всех тех, кого вывез и ехавших не в нашем отряде. Будут ли они в трапезной, или их жизнь здесь начнется иначе? Я вовремя вспомнил о перце мыслей, собрал свое внимание и сосредоточился на текущем сейчас. И один вошел в дом настоятеля Роданды. Мы же все молча стояли на лужайке. Взглянув на лица моих спутников, я понял, как глубоко все они были сосредоточены и как старались быть действенно добрыми в глубине сердца. Я устыдился своей рассеянности и последовал их примеру. Через несколько минут в дверях показался И, держа под руку древнего настоятеля. Оба они на миг остановились, окинули взглядом всю нашу группу, и, к моему удивлению, настоятель ничего не сказал мне про это. Снова Роданда показался мне радужным шаром. Но было ли то влияние света взошедшей луны? Была ли то игра огромных звезд, отражавшихся в дрожащей воде? Я не знаю. Но показалось мне, что И шел в сияющем шаре, включив в свое сияние весь шар Роданды, казавшийся теперь по сравнению с сиянием И тусклым и небольшим. Глаза мои были прикованы к этому новому и непонятному для меня явлению, от которого я был не в силах оторваться. И не только внешним зрением я не мог оторваться от этого дивного зрелища, я весь утонул, точно расплавился в счастье, в радости жить». Доброта и сила наполняли меня. Мне казалось, что доброта и сила льются ко мне из шара и заливают все мое сознание. Роданда, радостно улыбаясь, поднял руку и благословил всех нас. Мы, счастливые, бодрые, в полном бесстрашии и жажде деятельно любить и служить своим ближним, пошли вслед за нашими наставниками. Говорю «мы», а не «я», потому что в эту минуту ни у кого из нас не осталось перегородок личного. Мы слились воедино в той гармонии, которую нам излучали наши высокие братья. Необычайное спокойствие сошло в мою душу, такие же спокойствия, мир и свет, какие наполняли меня после чтения записей в моей зеленой книге, которую я нашел на своем алтаре. Трапезная была не так далеко. Подойдя к привратнику, настоятель остановился, обернулся и, улыбаясь, поманил меня пальцем. Когда я подошел к нему, он сказал мне: «Передай, друг, твою птицу этому привратнику. Он, хотя на этом месте устроен мною очень недавно, еще узнать всех правил нашей общины, но человек добрый, да и знаком он тебе и твоей птице». Удивлению моему не было конца. Кого мог я знать в этой дальней общине? Да еще такого человека, которому был бы знаком, мой птенчик. В темноте я не видел лица привратника. Когда свет от Ии старца упал на вышедшего из своей сторожки привратника, я невольно вскрикнул: «Мулга!» Это сам перепрыгнул на руки мулге, издавая нечто вроде воркования. Мулга, улыбаясь во весь рост и поглаживая спинку это, приветливо кивнул мне, точно желая дать знать, чтобы я не беспокоился о птице. «Подержи птичку у себя во время трапезы и выполняй свои обязанности привратника строго и неумолимо точно. Приказ мой тебе на сегодня таков: никого, ни единой души не пропускай больше в трапезную. Никто не имеет права по нашему закону внутренней жизни опаздывать к трапезам или беспокоить кого-либо вызовом из-за стола. Те, кто сейчас опоздал, как бы они тебя ни молили, какие бы доводы тебе ни выставляли, не пропускай. Если бы даже кто-нибудь из них говорил тебе, что человек умирает, и зовет кого-либо из тех, что находится в трапезной, помни мой приказ и неумолимо выполняй его. Чтобы тебе было легче и сердце твое не наполнилось сомнением, знай, что глазам моим ничто не мешает видеть в каждую минуту всю мою общину и все, что в ней делается. И если будет нужда, я сам первый выйду или вышлю помощь. Помни же, друг, стой, как часовой на часах, охраняй мир и покой трапезников. И взглянул на меня. Я предупреждал тебя, Левушка, что надо сохранять полное молчание. Собери внимание еще глубже, мой мальчик. Поставь между собой всеми, кого увидишь, образ флорентийца. И действуй, действуй, действуй, любя и побеждая в полном творческом самообладании. Помните все, мои друзья, что такое добрый. Прибавил и ласковым, нежным голосом, точно выливая на нас поток доброты из своего великого сердца.